Пауль Хиндемит, 1895-1963 годы. Хиндемит – один из тех композиторов, которые построили фундамент новой музыки первой половины 20 века. В 20-е годы он выступил дерзким новатором, отвергая традиции романтизма и импрессионизма, музыкально прекрасное, патетическое и исповедальное, заменяя их повседневным, простым, современно-деловитым. Культ машины большого города, ритма джаза и мюзик-холла, упрощенная музыка быта, молодежи подчеркивание все это увлекает Хиндемита, как и многих его современников. Но поиски новой простоты приводят композитора к старым мастерам, к эпохе барокко и средневековья, к григорианскому хоралу и старинной немецкой народной песне. Они дают художнику высокие, вечные гуманистические идеалы, объективный взгляд на мир, предлагают графичную линейную мелодику, рациональные полифонические формы, строгую ясность конструкции с самостоятельной, четко прослеживаемой линией каждого инструмента, с широким использованием доклассических принципов концертирования. Как никто, Хиндемит владеет всеми приемами архаической полифонии вкупе с современной гармонией и сочетает воедино сложность и простоту. Композиторы отличают универсальность музыкальных интересов и завидная плодовитость. Из-под его пера выходят произведения вокальные и инструментальные, оперы, откровенно развлекательные историко-философские, балеты и кантаты, симфонии и концерты, сочинения монументальные и камерные, для любительского музицирования и для мастеров изощренного исполнительства. Начинал Хиндемит камерными ансамблями, а закончил циклом мотетов на тексты из Евангелий, мессы и концертом для органа. Основа его стиля – строгий неоклассицизм, но в молодости он отдал дань прямо противоположному направлению первой половины 20 века – эмоционально вздыбленному экспрессионизму, соединял восхищение Вагнером с откровенным пародированием его стиля, психологическую глубину, с легкомысленной шуткой и издевательской сатирой. Предельная напряженность чувств и возвышенная отрешенность, утонченная красочность и нарочитая банальность – все можно найти в музыке Хиндемита. Этому многообразию способствовала и длительная, более полувека, исполнительская деятельность, инструменталиста и дирижера, завершившаяся за полтора месяца до смерти. С детства он играл на струнных инструментах – скрипка, альт, виола де амур, виолончель, контрабас, на фортепиано, на духовых, особенно хорошо на кларнете. Будучи призван в армию во время Первой мировой войны, служил полковым барабанщиком, работал в танцевальных и военных оркестрах, в опере, оперетте, в кафе, на курортах, и в квартетах и трио самого высокого класса, с которыми совершал гастрольные поездки по Европе и США, в подчеркивание том подчеркивание числе дважды побывал в СССР. С исполнительской деятельностью связано в наследии Хиндемита и обилие концертных опусов для камерного и большого оркестра, для самых различных инструментов, струнных, клавишных, деревянных, медных. Хиндемит не проводил резкой грани между концертными и симфоническими жанрами. Показательно обозначение его первой симфонии, посвященной 50-летию Бостонского симфонического оркестра, 1930, концертная музыка для струнного оркестра и духовых, Бостонская симфония. Название симфония присутствует в 7 произведениях композитора, возникших на протяжении почти 3 десятилетий. Они совершенно различны. Две программные, наиболее значительные, рождены оперными замыслами, художник Матисс, 1934, и Гармония мира, 1951. В двух других автор ограничился заголовками подчеркивания, причем один характеризует общий стиль симфонии, серий номер, итал, ясная, 1946, а другой просто указывает на заказчика, питтсбургская, к 200-летию города, 1958. Непрограммные обозначены не номерами, а тональностями, симфония С, 1940, симфония НВ, для духового оркестра, 1951, симфония Пинье, 1949. Профессиональный путь Хиндемита, родившегося 16 ноября 1895 года за Эхонаули из Франкфурта на Майне, определился очень рано. Хотя отец, маляр и штукатур, не одобрял намерения сына стать музыкантом, вероятно, именно от него мальчик унаследовал любовь к музыке, отец увлекался игрой на цитре. В 11 лет Хиндемит начал регулярные занятия музыкой, в 12 стал брать уроки игры на скрипке, в 13 играл в разного рода оркестрах, а не достигнув 18 лет, уже получал ангажементы на летние выступления в Швейцарии в качестве концертмейстера оркестра. С 1909 по 1916 год он обучался в консерватории во Франкфурте на Майне игре на скрипке УАА, Ребнера и дирижированию композиции УАА, Мендельсона и П. Сикреса, но еще до ее окончания гастролировал по Германии, Голландии и Швейцарии в составе квартета своего учителя Ребнера, а закончив обучение подчеркивания был приглашен в оперный театр Франкфурта на должность концертмейстера оркестра. Хотя первые сочинения, камерные ансамбли, сонаты для скрипки и виолончели, Хиндемит написал в 13 лет, а в 18 попробовал свои силы в комической опере, опусом 1 он обозначил лишь ансамбль для духовых и фортепиано, созданный год спустя. 1917 стал годом первого издания сочинений Хиндемита, тогда солдата, а после возвращения к мирной жизни, постоянного автора крупнейшего НАТО издательства Шатта в Майнце. Вот как спустя более 30 лет издатель вспоминал о первом знакомстве с музыкой начинающего автора. Один мой знакомый прислал мне толстый пакет. Трудноисполнимая камерная музыка, довольно таки малопривлекательная с точки зрения интересов издательства. После тщательного просмотра издательство предложило молодому композитору поощрительный гонорар и полагало, что совершило весьма благородный поступок, обещав напечатать себе в убыток несколько его произведений. Неожиданный ответ: этим вы оказываете мне большую честь, однако если вы находите мои сочинения достойными печати, тогда я требую приличного гонорара. В подчеркивание том подчеркивание ежегоду во Франкфурте состоялся первый открытый концерт из произведений Хиндемита и была написана одноактная опера «Убийца», «Надежда женщин», символистская драма «Вечной вражде полов». За ней через два года последовала также одноактная «Святая Сусанна», о страсти молодой монахини к статуе распятого спасителя. А между ними, комическая опера для бирманских марионеток Нуш-Нуши, пародирующая восточные сюжеты и оперные банальности, названная именем выползающего из реки полуживого существа, помеси крысы и крокодила. Эти контрастные поиски нашли свое продолжение в трех последующих операх, экспрессивной драме о художнике-убийце Кордельек по романтической новелле Гофмана, забавном скетче «Туда и обратно», где события, дойдя до середины, продолжаются затем в обратном порядке, и едкой сатире на абсурдность жизни современного города «Новости дня» с центральной арией героини Ванни на текст рекламного объявления. Тот же контраст, в других сочинениях Хиндемита 20-х годов, исполняемых до сих пор, фортепионная сюита 1922, гротескное воплощение остро-ритмованной современной музыки цирка и джаза, соседствует с полным лирико-вокальным циклом на евангельский сюжет «Жития Марии». В 20-е годы Хиндемит становится символом новой немецкой музыки, одним из организаторов и участников фестиваля в Дену-Эшингене, ставивших своей целью пропаганду творчества преимущественно молодых композиторов, экспериментирующих прежде всего в камерных формах. Нередко постановки его оперы и исполнения сочинений в концертах сопровождаются скандалами. Как писал один из рецензентов, люди сидели пораженные, помраченные, развеселившиеся. Одни смеялись, другие чувствовали себя скандализованными. Негодующие крики, свист, взволнованная жестикуляция. Интенсивности творчества не мешала чрезвычайно насыщенная концертная деятельность в качестве альтиста знаменитого квартета «Мара», с которым Хиндемит объездил полмира. Как не без юмора заметил он в автобиографической записке: «К сожалению, мне постоянно приходится принимать участие в исполнении моих квартетов. Если вы композитор, то я вам не советую поступать альтистом в квартет. Вам волей-неволей придется писать все новые квартеты, так как разыгрывать старые вам совсем не в моготу». Среди стран, которые посетил Хиндемит с квартетом «Мара», был и Советский Союз. Композитор приехал в Ленинград с женой, Гертрудой Роттенберг, дочерью дирижера, первого исполнителя Святой Сусанны, с которой счастливо прожил почти 40 лет. В декабре 1927 года он дал 5 концертов в Ленинграде, где имя Хиндемита было уже достаточно известно, так как регулярно появлялось на афишах, организованной в 1924 году Ассоциации современной музыки. Здесь он слушал свои камерные произведения в исполнении советских музыкантов. Год спустя, в декабре 1928-январе 1929 года, квартет «Мара» еще раз посетил СССР и после 5 концертов в Ленинграде дал 1 в Москве. Сочинения Хиндемита вызвали большой интерес и получили высокую оценку критики. С конца 20-х годов Хиндемит сотрудничает с молодежным движением, ставившим целью обновить духовный мир немецкой молодежи, противопоставить современным пошлым шлягерам музыку простую, но возвышенную, очищающую душу. Композитор написал много прикладных сочинений для любителей и друзей музыкального искусства, самодеятельных оркестров и ансамблей, хоровых кружков, сочинений несложных по стилю, позволявших слушателям музицировать вместе с исполнителями. К ним можно отнести и музыку к пьесам Брехта, и детскую музыкальную игру «Мы строим город», которая приобрела широкую популярность в быту. И одновременно Хиндемит увлекается исполнением старинной музыки, изучает хранящиеся в музее инструменты, античные теоретические системы, средневековые трактаты, для этого даже овладевает латынью. Известность музыканта растет, и в 1927 году его приглашают профессором композиции в высшую музыкальную школу в Берлине. Ей он отдал 10 лет. Это десятилетие, расцвет творчества, время создания крупнейших произведений, в подчеркивание том подчеркивание числе первых симфоний, принесших ему мировую славу, и вынудивших покинуть родину. В 1930-1931 годах в США состоялась премьера его концертной музыки «Ор. 49 и Ор. 50, Бостонской симфонии, последнего сочинения композитора, помеченного опусом, а 12 марта 1934 года в Берлине, симфонии художник Матисс на материале одноименной оперы, еще не законченной. Сложный язык Хиндемит и философское содержание оперы, повествующее об острых, вечных и современных проблемах, одиночестве творца искусства, вообще мыслящего человека, его неразрешимом конфликте с сильными мира сего и с восставшим народом, вызвали резкое неприятие фашистских властей. Те нуждались в совсем ином искусстве, которое позволяло бы им манипулировать обществом. Несмотря на шумный успех, начинается травля композитора в нацистских газетах. Сочинение Хиндемита исчезает из программ концертов, опера запрещена по личному распоряжению Гитлера. Министр пропаганды Геббельс на митинге в Берлине выступает против Хиндемита и поднявшего голос в его защиту дирижера В. Фуртвенглера. Официальный журнал «Музыка» называет Хиндемита неприемлемым для новой Германии. Композитор задумывается о необходимости эмиграции. Он принимает предложение правительства Турции участвовать в реорганизации музыкального образования и концертной жизни и трижды посещает эту страну. Осуществляет несколько поездок в Англию, Италию, Швейцарию, США, наконец, покидает родину, в августе 1938 года переезжает в Швейцарию, а еще через полтора года, за океан. В США, в отличие от других европейских композиторов, Хиндемит не испытывает тягот эмиграции, ни материальных, ни психологических. Он успешно занимается педагогикой, дирижированием, исполнительством, в частности, руководит постановкой одной из первых в истории музыки опер, Орфея Монтеверди в собственной обработке, участвует в исполнении страстей по Матфею Баха, играя на старинном инструменте, виоле де амур. И, как всегда, много сочиняет, в подчеркивание том подчеркивание числе квартеты, сонаты, произведения для фортепиано, реквием на слова американского поэта Уитмена, балет для знаменитой труппы Джабаланчино и большую часть симфонических сочинений. Их список открывают симфонические метаморфозы Тим Вебера, 1943, а завершает вершины инструментального творчества Хиндемита, гармония мира, 1951, в посвящениях симфонии серии номер и симфония ты запечатлена благодарность композитора американским оркестрам, Далласскому и Луисвильскому, исполнявшим его музыку. Участниками его концертов были лучшие солисты и дирижеры, находившиеся тогда в Америке. По окончании войны он не спешит вернуться на родину и в 1946 году принимает американское гражданство. А в Германии начинается ренессанс музыки Хиндемита. В декабре 1945 года в Штутгарте ставится опера «Художник Матисс», музыкальные журналы помещают восторженные статьи. Хиндемит – это гордость нации, надежда возрождающейся немецкой культуры. Он получает предложение возглавить высшую музыкальную школу в Берлине, где преподавал до начала Второй мировой войны, во Франкфурте-на-Майне, где учился до Первой мировой, возродить фестиваль в Дахау-Эшингене, в организации которого принимал участие в 20-е годы, и тому подобное. Но лишь в апреле 1947 года Хиндемит впервые посещает европейские страны, начинает читать лекции на летних курсах в Зальцбурге и дирижировать, а с 1951 становится профессором университета в Цюрихе. Выходит в свет его книги по теории композиции, выросшие из лекций, прочитанных студентам в различных учебных заведениях Европы и Америки на английском и немецком языках. Самое значительное из них – «Мир композитора», Кембридж, 1953. В Гамбурге ему присуждают Баховскую премию, в Бонне награждают орденом за заслуги, в Стокгольме проводит дни Хиндемита и так далее. Летом 1953 года Хиндемит покупает виллу в Швейцарии, где живет до самой смерти. Все более расширяется круг стран, в которых Хиндемит выступает как дирижер. Его 60-летие широко отмечается во всем мире. Европейские и американские радиостанции транслируют произведения Хиндемита. Симфония «Художник Матисс» исполняется в этом году 26 раз, от Японии до Южной Америки. Два года спустя он отказывается от педагогической деятельности ради расширения дирижерской. Круг исполняемых им авторов исключительно широк, музыка композиторов 16-17 веков в его редакции, крупнейших немецких мастеров эпохи барокко, венских классиков, Брукнера, наиболее близкого ему из композиторов 19 века, а также, казалось бы, совершенно чуждых по стилю романтиков, Шуберта, Мендельсона, Листа, произведения многих современников, отзавоевавших, подобно ему самому, мировую славу, да известных лишь в Германии. Конечно, он продолжает знакомить публику и со своими сочинениями, которые пишет в большом количестве, несмотря на колоссальный объем исполнительской работы и солидный возраст. Из-под его пера выходят такие крупные произведения на разных языках, как кантаты на стихи французского поэта П. Клодиэля Летити, «Быстрые ангелы», оперы на собственные либретто «Гармония мира» и «Долгая рождественская трапеза» по пьесе американского драматурга Т. Уайльдера, «Месси Д.Р. 68-й год своей жизни Хиндемит начинает дирижерскими выступлениями в Германии, весной отправляется в США, где руководит исполнением последней оперы «Реквиема», в октябре совершает концертную поездку по Италии, а в ноябре дирижирует в Вене мессой. Тяжелый приступ болезни настиг его на пути из Цюриха домой, накануне дня рождения его отвезли в клинику Франкфурта на Майне, где Хиндемит скончался 28 декабря 1963 года. 4 января следующего года его прах был перевезен в Швейцарию и похоронен на кладбище недалеко от собственной виллы. Симфония «Художник Матисс», 1934, состав оркестра, 2 флейта, флейта пикколо, 2 гобоя, 3 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, колокольчики, маленькие тарелки, тарелки, треугольник, малый барабан, большой барабан, литавры, струнные. История создания, 30-е годы, время расцвета многообразной творческой деятельности Хиндемита. Он живет в столице Германии, преподает композицию в Берлинской высшей музыкальной школе, гастролирует по всему миру в качестве дирижера, участника струнного трия, солиста-альтиста и исполнителя на старинном инструменте – Виоли де Амур. Известность музыканта велика, его приглашают в Вену для участия в праздновании столетия Брамса, в Каир, на конгресс, посвященный изучению арабской музыки. Он автор многочисленных сочинений в самых разных жанрах – оперном и симфоническом, камерно-инструментальном и вокальном. В 1931 году в США прозвучала его Бостонская симфония, созданная к 50-летию этого прославленного оркестра, а в следующем в Берлине – филармонический концерт, вариации для оркестра, написанный в честь Берлинского филармонического оркестра и его руководителя, знаменитого дирижера В. Фуртвенглера. После нашумевших опер 20-х годов, кровавой драмы о художнике-убийце Кордельяке и едкой сатиры на жизнь современного города «Новости дня», Хиндемит в 1932 году начинает работу над большой историко-философской оперой «Художник Матисс», которую еще до ее завершения Фуртвенглер включил в репертуар руководимой им Берлинской государственной оперы. «Художник Матисс» — историческое лицо, сведения о котором весьма скудны и противоречивы. Точная дата его рождения неизвестна и колеблется между 1460 и 1480 годами. Фамилия его читалась то ли Нитхарт, то ли Найтхарт, затем была переделана на Готхарт. Звали его также Грюневальд и Матисс, Матиас, из-за Шефсенбурга, ибо он работал в этом городе, резиденции майнского архиепископа, придворным живописцем которого был. Именно тогда, по легенде, в его фамилии появилось слово «Гот», «Бог», заменившее отрицание «Нет». Вероятно, он стал приверженцем Лютера и, с меньшей степенью вероятности, участником крестьянской войны. Матисс работал в монастыре Святого Антония, основанном еще в 13 веке для исцеления больных возле деревни Изингейм в Верхнем Эльзасе. В готической церкви Изингейма он расписал створки резного деревянного алтаря, прославляя исцеляющую силу распятого Христа, Богоматери в белых одеждах, сестры Милосердия и Святого Антония, чудотворные мощи которого хранились в монастыре. Себя художник изобразил висящим на колонне в образе святого Себастьяна, пронзенного стрелами. Парящие над ним ангелы несут мученический венец. Кровавые преследования лютеран после разгрома крестьянской войны заставили Матисса покинуть Аншаффенбург, а затем и Франкфурт, куда он было переселился. Умер художник в Галле, предположительно от чумы, в 1528 году. Хиндемит писал о своем герое, одном из величайших художников, каких мы когда-либо имели. «Я не могу представить себе более жизненный, более содержательный с точки зрения искусства и гуманизма, более трогательный человеческий и в полном смысле слова более драматической фигуры, чем создатель Изингеймского алтаря, распятие в Карлсруэ и Штубахерской Богоматери. Человек, чей образ в кривом зеркале легенды стал почти тенью, так что настоящее имя его долгое время подчеркивания оставалось неизвестным, еще и сегодня обращается к нам своим искусством с необычайной проникновенностью и теплотой. Этот человек, одаренный высочайшим совершенством художественного мастерства и пониманием своей миссии художника, мучимый всеми адскими муками сомнений и поисков истины, переживает в начале XVI века наступление новой эпохи с неизбежной ломкой общепринятых взглядов со всей восприимчивостью, свойственной такой натуре. Подобный герой совершенно не устраивал национал-социалистских правителей Германии. Такого рода произведения отнюдь не воспевали славную историю фашистского рейха и не могли поэтому служить идеологическим средством манипулирования общественным мнением. Постановка оперы была запрещена лично Гитлером. Тогда по совету Фуртвенглера Хиндемит на материале оперы написал симфонию, которая под его управлением прозвучала в Берлине 12 марта 1934 года с триумфальным успехом. Художник Матисс принес композитору небывалую славу, и одновременно круто изменил всю его судьбу. Фашистская критика обрушилась на Хиндемита, обвиняя его даже в плагиате. Ничем не примечательный австрийский композитор Р. Кунди Грабер, более 30 лет руководивший музыкальной жизнью Аншаффенбурга, города Матисса, поместил в официальном фашистском журнале «Музыка» открытое письмо, где сообщал, что еще до Хиндемита сочинил 4 симфонические поэмы по картинам Изингеймского алтаря, и 3 из них совпадают с названиями частей Хиндемитовской симфонии. Травля композитора разгорается, газеты публикуют все новые материалы по делу Хиндемита. В его защиту выступает Фуртвенглер, угрожая отставкой с поста руководителя Берлинского филармонического оркестра и Берлинской государственной оперы. Министр пропаганды Геббельс на митинге деятелей культуры выступает против Хиндемита и Фуртвенглера, и музыка выносит приговор. Пауль Хиндемит в культурно-политическом смысле неприемлем. С конца 1934 года его имя исчезает из всех программ. Произведения второго после Р. Штрауса, крупнейшего немецкого композитора, больше не исполняются в Германии. И как раз тогда, когда в Цюрихе состоялась премьера оперы «Художник Матисс», 28 мая 1938 года, в Дюссельдорфе на выставке чуждого искусства демонстрировались партитуры Хиндемита и его книга «Мир композитора». «Художник Матисс» — программная симфония, но программность ее своеобразна. Это редкое в истории музыки воплощение живописных образов. Примеры. Написанная почти за 80-летие до того симфоническая поэма «Листа битва гуннов» по картине Каульбаха, его же фортепионная пьеса «Обручение по Рафаэлю», картинки с выставки Мусоргского и Д.Р. Музыка, первая часть, концерт ангелов. Картина Зингинского алтаря изображает Богоматерь с младенцем. На боковой створке справа, возносящийся Христос и павшая ниц солдата у пустого каменного гроба, слева, поющие ангелы. В опере Хиндемита герой утешает дочь убитого крестьянского вожака Регину чудесной сказкой, и каждый ангел исполняет свою партию. Один играет на скрипке и как-то особенно нежно водит смычком, чтобы ни один призвук не омрачил частоты мелодии, другой как будто взглядом своим извлекает из струн радостные звуки, восторженно внимает третий далекому звону своей души, а сам в то же время наблюдает за исполнением всех правил игры. Сама их одежда музицирует с ними. Переливаются всеми цветами перья на крыльях, из них вылетает целый рой звуков. Легкий панцирь из неземного металла вспыхивает от звуковых волн, как от биения живого сердца, и в едином созвучии многих разноцветных световых кругов, в едва слышной песне чудесным образом является нам зримая жизнь формы. Музыка концерта ангелов величава и лучезарна. Это сонатный аллегро с медленным вступлением, гармоничным и стройным, образующим ясную трехчастную форму. Обрамляют ее торжественные холодные хоральные аккорды духовых, вводящие в образный мир средневековой архаики. В центре вступления подчеркивание подлинной народной песни XVI века «Три ангела пели» из знаменитого сборника поэтов-романтиков А.А. Арнимейка. Бастона чудесный рок мальчика, которым на протяжении всего творческого пути вдохновлялся Малер, текст этой песни использован в Третьей симфонии. Песню легко интонирует в унисон три тромбона с контрапунктом струнных, которые проводят также унисонную, линейную по складу тему. Песня звучит трижды, с включением новых инструментов, в красочном сопоставлении все повышающихся тональностей превращается в светлый гимн, исполняемый полным оркестром с подчеркнутым колокольным тембром, колокольчики. Светлые и прозрачные сонатные аллегро, подлинный концерт в первоначальном смысле этого слова, состязание подчеркивания экспозиции основаны на трех близких по характеру, но мелодически различных темах, танцевально главный, более напевный побочный и щебечущий заключительный. При внешней простоте тем развития их отличается изощренным полифоническим мастерством, столь свойственным Хиндемиту, в начале, фугата на главную побочную темы, которые словно состязаются, обмениваясь исполняющими их инструментами. Мастерски рассчитана кульминация, объединяющая темы сонатного аллегро и вступления. Снова трижды, в повышающихся тональностях, проходит песню «Три ангела» у медных инструментов, в более высоком регистре контрапунктом звучат мотивы побочной и главной деревянных, в аккомпанирующих пассажах струнных слышны обороты заключительной. Реприза не следует классическим закономерностям, главная партия, не в главной тональности, а на полтона выше, за ней следует не побочная, а заключительная, тоже в другой тональности. Лишь возникающий в конце начальный мотив главной партии обретает тонику, которая утверждается в трижды повторенной побочной. Красочный архаичен заключительный каданс. Вторая часть, положение в гроб, это последнее законченное творение художника Матисса, а в опере, последняя картина, в которой сосредоточены просветленно-созерцательные эпизоды, в подчеркивание том подчеркивание числе смерть Регины, оркестровые интерлюдия положения в гроб и прощальный монолог завершившего свои земные труды героя. Очень, краткая центральная часть симфонии, своего рода эпитафия, суровая, сдержанная, возвышенная, даже несколько холодноватая и отрешенная, в частности, благодаря преобладанию тембров высоких деревянных инструментов. Композитор использует трехчастную форму, насыщенную полифоническим развитием и жесткими гармониями. Применяются такие пришедшие из глубины веков приемы изображения скорби, как нисходящие секунды вздохи или пунктирный ритм, поступь траурного марша. При господстве минора завершается часть мажором, как это присуще, например, пьесам Баха. Наиболее развернута третья часть, искушение святого Антония, образующая резкий контраст торжественной сдержанности предшествующих. На картине Зингинского алтаря изображены демоны и фантастические существа, порождение ночных кошмаров, крылатый носорог с кровавой пастью, чудовищная шестиногая птица, огромные насекомые, помесь чертей, стрекоз и обезьян, монах жабы с раздутым зеленым бородавчатым брюхом. Когти, клювы, зубы терзают распростертого на земле Антония подобно отвратительным порокам и темным страстям. В опере это, страшный сон героя в ночном лесу, Матисс ассоциирует себя с Антонием и в то же время видит покинутую им возлюбленную в облике блудницы, искушающей его соблазнами чувственной страсти, по молитве к Иисусу дьявольские наваждения исчезают, и небесный свет торжествует над нечистью. Часть открывается медленным вступлением в свободном ритмическом движении с атональной унисонной темой, нетипичной для Хиндемита и понадобившейся здесь для обрисовки дьявольских сил. Она близка к лишенным тяготений темам с сериям Шонберга и в то же время перекликается с вступлением и началом главной партии Фауст симфонии Листа. Основный раздел. Искусно построенная сонатная аллегро с листовским принципом трансформации тематизма и яркой театральностью подчеркивания вызывает неожиданные ассоциации как с чуждым Хиндемиту романтизмом в наиболее неистовом его выражении, у Берлиоза, так и с весьма далеким по стилю современником, Рихардом Штраусом, духовным наследником Берлиоза и Листа. Главная партия, вырастающая из темы вступления, рисует демоническую скачку. Неожиданно издалека доносится соло флейты, резко контрастное, но являющееся преобразованием той же темы. Прерываемое жесткими аккордами фортиссимо всего оркестра, оно подготавливает побочную партию, которая поражает внутренней конфликтностью. На приглушенном мрачном фоне струнных, вариант темы вступления в ритме скачки, солирующие деревянные духовые выпивают широкую лирическую тему. Активное наступление зла достигает кульминации и внезапно меняет свой облик, медленный лирический эпизод, в котором струнные интонируют совершенно преображенную тему вступления рисует дьявольское искушение любовью. Это центр формы, после которого разделы экспозиции возвращаются в зеркальном отражении. Но теперь сопротивление злу крепнет, темы преобразуются и приводят к победной гимнической коде. Четко акцентированная тема вступления многократно повторяется солирующей валторной как остинатная основа строго диатонического просветленного григорианского хорала Лауда Сион. Слава спасителю Сиона, подлинного напева, сочиненного монахом Фомой Аквинским около 1263 года для праздника тела Господня. Его завершает хорал медных аллилуйя, звучащих подобно органу. Так подлинный церковный гимн в конце симфонии и народная духовная песня в ее начале служат обрамлением созданных хиндемитом музыкальных картин о великом, вечном искусстве. Симфония «Гармония мира», 1951. Состав оркестра: 2 флейта, флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, малый барабан, большой барабан, цилиндрический барабан, 2 ксилофона, маленькие тарелки, тарелки, бубен, колокольчики, гонг, колокола, струнные. История создания. Вынужденный в 1938 году покинуть гитлеровскую Германию, где после триумфальной премьеры его симфонии художник Матисс фашисты объявили Хиндемита представителем чуждого искусства, неприемлемым в культурно-политическом смысле. Композитор в 1939 году задумывает грандиозную историко-философскую оперу «Гармония мира». Но прошло более десятилетия, прежде чем он принялся за сочинение подчеркивания, которое заняло около 7 лет. Партитура была завершена 30 мая 1957 года. Год спустя после начала работы над оперой Хиндемит сделал концертную обработку части материала, превратив его в трехчастную симфонию с тем же названием, посвященную известному швейцарскому дирижеру П. Захеру и руководимому им Базельскому оркестру к 25-летию создания коллектива. Симфония была впервые исполнена им 25 января 1952 года в Базеле. Это было сложное время, время величайших катаклизмов мировой истории, время перемен в жизни композитора. В сентябре 1939 года разразилась Вторая мировая война. В феврале следующего Хиндемит покинул Швейцарию и переехал в США, где прожил 13 лет. В 1946 году он принял американское гражданство. Его не коснулись тяготы эмиграции, от которых страдали почти все европейские композиторы, с трудом приспосабливавшиеся к американскому образу жизни. Хиндемит, как и в Европе, продолжает разнообразную деятельность, дирижерскую, исполнительскую, педагогическую, читает лекции по теории композиции, знакомит американских студентов со средневековыми теориями музыки, музыкально-теоретические трактаты средневековья. Старинные инструменты привлекли его внимание еще в 1929 году, он специально овладел латынью. Лекции сочетаются с практикой. Хиндемит вместе со студентами ставит одну из первых в истории опер, Орфей. Монтеверди в собственной обработке, исполняет старинную музыку, в частности, в страстях по Иоанну Баху играет на виоле де Амур и так далее. Десятилетние 1940-1951 годов приносят разнообразные творческие плоды, как обычно у Хиндемита, во многих жанрах. В США была создана большая часть его симфоний, как непрограммных, ИСНВ, для духового оркестра, так и программных, серий номер, «Гармония мира», а также симфониты и симфонические метаморфозы Тим Вебера. Из других крупных сочинений надо назвать «Реквием на слова» американского поэта Уитмена и балет «Четыре темперамента» для знаменитой труппы Джо Баланчино. Продолжается работа в концертных и камерных жанрах. Слава Хиндемит растет и в Америке, где его произведения сразу же исполняются лучшими коллективами и солистами, и в Германии, где после войны начинается подлинный ренессанс его музыки. В нем видит надежду целой страны, всей нации, залог возрождения великой немецкой культуры, которая была повержена, как и страна, после страшного военного разгрома. Его ждут в Германии, предлагая самые престижные должности, руководителя высшей музыкальной школы в Берлине, профессора в его родном Франкфурте на Майне, организатора фестиваля в Донауэшингсне, в котором он принимал участие в 20-е годы, и тому подобное. В апреле 1947 года Хиндемит совершает первую поездку по Европе, летом читает лекции в Зальцбурге на интернациональных курсах Академии Моцартеум, дирижирует на фестивале в Швейцарии, в Люцерне. Вместе со своей симфонией художник Матисс исполняет произведения Баха. В 1950 году он выступает с докладом на ваковских торжествах в Гамбурге, а в следующем удостаивается Баховской премии, учрежденной к 200-летию со дня смерти величайшего мастера эпохи барокко для тех композиторов, в истинно художественных сочинениях которых сохраняется связь с традициями С. Баха. «Гармония мира» — название философского трактата немецкого астронома 1-3-17 века Йоганнеса Кеплера, развивавшего учение гармонии мироздания. Оно зародилось в странах Древнего Востока, откуда пришло в античную философию, а затем в средневековые трактаты. Кеплер, герой оперы Хиндемита, в пяти актах которой воплощены многие эпизоды его жизни, тогда как симфония имеет более обобщенную концепцию. Ее три части носят заголовки, заимствованные из учения средневекового философа Боэция, который разделил музыку на три группы. Согласно Хиндемиту, это ранние попытки человечества познать мировую гармонию и понять музыку как ее звучащий эквивалент. Музыка, первая часть, Musica 1 номер True Mentalis. Это воплощенная инструментами гармония музыкальных созвучий, которая отражает гармонию небесных сфер, ибо законы мироздания и законы музыки едины. Каждой планете, по утверждению Кеплера, присущи свои звуки. Земле, ми, фа, ми, первые буквы латинских слов misere, famis, misere, нищета, голод, нищета. Именно эти звуки открывают медленное вступление, подчеркивание темы проводится 13 раз подряд в неизменном виде, но каждый раз, другими инструментами, образуя трехчастное построение, подчеркивание мощное фанфары фортиссимо не спадает по квартам. Такая цепь интервалов рождена акустическим, а не тонально-ладовым принципом, и лишена психологической выразительности. Это отвечает и конструктивному стилю мышления композитора, и задаче воплощения обобщенной музыки и космоса. Разделы сонатного аллегро ассоциируются с драматической и грубой человеческой музыкой, заимствованной из различных, но одинаково противостоящих героев оперы массовых сцен. Главная партия, носящая обозначение марш, связана с идеей кровавой войны, с образом жестокого и циничного полководца Валенштейна, который мечтает о своей гармонии мира, мировом господстве. Побочная партия, лирически сдержанная, в свободном размере, очень коротка. Заключительная, в шторы деревянные духовые валторны на фоне ударов треугольника и малого барабана состязается в исполнении дерзких юмористических мотивов, кажется беззаботной, но в ее мелодическом рисунке, пунктирных оборотах угадываются отголоски главной партии. Быстро, громко и грубо, авторская ремарка, начинается разработка, написанная в форме двойной фуги. Ее вторая тема, с огромными скачками подчеркивания, излагаемая медными кларнетами фортиссимо, в опере рисует гротескную и жуткую сцену суда над матерью Кеплера, объявленной ведьмой. Последние такты темы фуги, цепочка восходящих кварт, заставляют вспомнить нисходящую по тем же интервалам тему медленного вступления. В неожиданно наступающей репризе полифоническое мастерство композитора проявляется в искусном изменении и сплетении тем. В новом ритмическом варианте, более уравновешенной предстает главная партия с мотивом из фуги в качестве контрапункта. Побочная, не изменившая своего человечного, лирического характера, становится еще короче, а дерзкая заключительная, наоборот, разрастается. Контрапунктом к ней служит не только мотив из фуги, но и тема вступления, как и вначале утверждаемая медными инструментами. Так образуется излюбленное композитором обрамление части. Медленная вторая часть, Musica 1 номер. Согласно Боэцию, это гармония человеческого микрокосма, гармония души и тела, основанная на гармонии чисел. Согласно же Кеплеру, только душа человеческая, а не ухо, может воспринять музыку небесных сфер, гармонию мироздания. Небольшая по размерам, эта часть противостоит развернутым краням своим лирическим характером и напевным тематизмом. В то же время ее первая тема, напоминающая траурный марш, является образной трансформацией главной партии первой части, а свободный метр и декламалионность сближает ее с побочной. В опере эта траурная музыка звучит в сцене смерти Кеплера, где он произносит знаменательные слова: «Все, что было со мною, совершалось для того, чтобы однажды зазвучала для меня чистая гармония Земли. Я не мог узнать ее при жизни. Но гармония жалилась надо мною, когда настал мой конец, и я узнал великая гармония». Подчеркивание — это смерть, средний раздел, элегическое раздумье, монолог солирующего гобоя. Полифоническое звучание становится все более насыщенным и подводит к обобщающей репризе, удивительной по композиторскому мастерству. Хиндемит сочетает обе темы части, элегическая мелодия, от гобоя она перешла к флейте, предстает на фоне начальной темы, лишенной теперь пунктирного сопровождения и утратившей маршевый характер. Ее гармоническое сопровождение образует цепь параллельных квинт. Волшебное звучание краткой коды. Это новая трансформация первой темы в спокойном движении, подобно меланхоличному танцу, звенящему вдалеке, авторская ремарка. Танец напоминает не быстрый вальс, исполняемый солирующей скрипкой в сопровождении небольшого ансамбля струнных и ударных. В опере это одна из поэтичнейших сцен, в ночном саду, где свадебную песню поет невеста Кеплера свинцом из планеты шлейфом из кометы в замке из солнечного света. Так траурную часть завершает просветленная кода, подготавливая торжество гармонии в финале. Третья часть, Musica Mundana. По Боэцию, это высшая гармония макрокосма, осуществляющаяся движением планеты, рождающая музыку сфер. В опере, грандиозный финал, где герои преображаются в небесные светила и ведут величавый расчисленный хоровод, симфоническое пасакалье, а присоединяющийся хор утверждает идею гармонии мира. Финальная часть симфонии открывается небольшой фугой на диатоническую тему крупными длительностями, напоминающей григорианский хорал. Как и тема вступления к первой части, она проводится 13 раз. Начальный интервал, восходящая квинта, служит ответом на нисходящую цепь кварт темы первой части одновременно, на нисходящую квинту медленной части. Затем более подвижный, детализированный вариант темы фуги в свободном гибком ритме становится темой грандиозной пассакалье, написанной по канонам старинного линейного стиля, в ней 10 вариаций и несколько различных контрапунктов. В центре финала, лирическая интермедия с авторским обозначением речитатив. Это краткий импровизационный, декламационный диалог флейты и фагота. В отрывистых, разделенных паузами звуках сопровождающих колокольчиков слышатся отголоски темы пассакалье, подготавливая следующий фрагмент с авторской ремаркой медленно, таинственно, изящно, шелестящие стаккато деревянных духовых пианиссимов в сопоставлении с пиццикато струнных и приглушенными ударами ксилофонов создают волшебный колорит. В последнем разделе финала тема пассакалье заменена более строгой темой вступительной фуги, которая проводится 6 раз и контрапунктически соединяется со второй темой, контрастной не только ритмически, но и тонально. Политональные сочетания рождают резкие диссонансы, а прием двойного контрапункта еще более усложняет эту двойную фугу. После полифонической разработки в коде широко и торжественно утверждается тема вступительной фуги. Для Хиндемита чрезвычайно важно такое обрамление финала общей темой, в то же время образующей смысловую арку с начальной темой симфонии. Но не менее важен звук ми, первый и последний во всей композиции. С него начинаются все 13 проведения темы Musici Instrumentalis, столько же подчеркивания фуги Musici Mundana в начале и 6 в конце, до коды, а также все 10, темы пассакалье. Ми – это звук земли, и основная тональность оперы, ми-мажорное трезвучие венчает симфонию, утверждая универсальную гармонию мироздания.